Вы, наверное, представляете в общих чертах, какие требования предъявляются к такого рода произведениям. Иван Степанович опять уставился на меня своими ледяными глазками. «Представляю», — кивнул я. «Главное, своих героев надо любить. Иначе, — процитировал я классика, — вы получите крупнейшие неприятности и слышите крупнейшие». «Браво!» — ровным голосом восхитился издатель и добавил: «Браво!» «Приятно иметь дело с таким культурнейшим, начитаннейшим человеком, как вы, Алеша. Но к современному роману, такому, чтобы продавался, а не пылился бы на полках, восхищая одних только литературных критиков, предъявляются и другие требования. Непременные требования, Алеша, непременные. Во-первых, нужна загадка, тайна. Даже лучше несколько тайн. Необходимы современные герои. Время действия — наши дни. Людям неинтересно читать о том, что творилось в каком-нибудь там XI веке. Место действия — наша страна. Никаких там Джонов Смитов и Альфреда Борхесов. И еще кое-что нужно». Он внимательно посмотрел на меня и раздельно проговорил, загибая пальцы. «Саспенс!» — первый загнутый палец. «Погони!» — он загнул второй палец. «Насилие!» — загнул третий. И далее. «Секс, диалоги, юмор, любовь, надежда и хэппи-энд. Обязательно хэппи-энд!» Прямая цитата из фильма Оливера Стоуна «Игрок», словно бы в пространство проговорил я. Издатель непонимающе посмотрел на меня, а потом по-прежнему ровным тоном проговорил: «Браво, браво, еще раз браво. Вы и это знаете? Вы сами все прекрасно, прекрасно знаете. Да и как могло быть иначе? Иначе вы бы не сидели здесь». Точнее, сидели бы, но не вы. Издатель деревянно засмеялся. «Ну и антураж, конечно, не забудьте про антураж. Мешок с долларами, красотка, пистолеты, погони, мордобой. Все это, как говорится, приветствуется. Казино, азарт, тайна. Мистики можете подпустить, народ это любит. Но в меру, в меру». Иван Степанович снова деревянно рассмеялся. «И когда вы хотели бы получить от меня роман?» — деловито спросил я. «К 1 июля», — быстро ответил мой собеседник. «Тогда мы его к октябрю выпустим. Октябрь, знаете ли, в нашем бизнесе самый бойкий месяц». «Вы думаете, я успею к 1 июля?» — спросил я. «Конечно же, конечно, никаких сомнений. Сегодня 17 апреля. До 1 июля остается...» Он задумался на мельчайшую долю секунды. 74 дня. Даже если отбросить все праздники и выходные, то получается 48 рабочих дней. Примерно в среднем, мельчайшая пауза, по 7,5 страниц в день. По 7,5, дорогой Алешенька. Разве это объемы для такого мастера, как вы? На меня произвела впечатление скорость, с которой издатель считал, быстрее любого калькулятора. «Впрочем», — понизил голос мой собеседник, словно желая сообщить мне нечто конфиденциальное. На мой взгляд, шептаться не было никакой нужды, потому что я был уверен, что во всей квартире мы с ним одни. «Впрочем, если вы вдруг слегка запоздаете и принесете рукопись 10 июля, 20-го, да бог с ним», — он махнул рукой, — «даже 31 июля. Я не рассержусь и не буду применять к вам ровным счетом никаких санкций». «Но я же работаю», — совершил я еще одну, кажется, последнюю попытку покочевряжиться. «Хожу в офис. Для этого я и плачу вам аванс», — воскликнул издатель. «И премию поэтому заплатил, чтобы вы ни в чем не нуждались». К тому же он опять понизил голос. «Я уверен, что на вашем рабочем месте Вам с большой радостью предоставят отпуск».